Издательство «Бомбора». Океан книг. Екатерина Бурмистрова. Пять минут для себя. Поддерживающие микропрактики для женщин, которые забывают думать о себе. Введение. Перед вами не очередная книга про выгорание. Это книга про изменение отношения к себе. И наш разговор будет детальным и практически ориентированным. Может ли быть системной забота о себе? Не провалитесь ли вы в эгоизм, если станете обращать внимание на свои потребности и удовлетворять их? Ведь это все как-то нетипично и почти неприлично. Все зависит от того, какая у вас цель. Если ваша цель — жить полной жизнью, не сваливаться в выгорание и дожить до старости с ясной головой и способностью ощущать радость, то экологичное отношение к себе может стать частью движения к этой цели. В биологическом мире есть вдох и выдох, и одно невозможно без другого. Наполнение и опустошение. Потом снова наполнение. Усилие и затем расслабление. Но в нашей эмоциональной и личной жизни мы можем годами существовать на выдохе и абсолютно этого не замечать. Мы эксплуатируем свое тело, используем свои эмоциональные, интеллектуальные, волевые и психические ресурсы, но при этом не умеем замечать первые признаки усталости и не даем себе разрешения на отдых. Я прекрасно знаю, что хочет мой ребенок, и абсолютно точно чувствую, как поддержать моего мужа. Подруги и коллеги обращаются ко мне, потому что я умею слушать и быть рядом. Все это я умею для других, но когда меня спрашивают, что хочешь ты сама. Что сейчас поможет именно тебе? Отчего тебе станет легче? Вот в этот момент я впадаю в ступор, потому что не знаю. Я не привыкла думать о себе, ведь это же стыдно. Но я больше так не могу. Такие слова в разных вариациях я слышала часто от клиенток на своих консультациях. Узнаете ли вы в этом себя? Вы заботитесь обо всех, кто рядом, и даже этого не замечаете. Это для вас так же естественно, как дыхание. Все могут быть спокойны. Вы заранее почувствуете, кому из близких что важно и что хочется. Почувствуете, составите план, придумаете и реализуете. За кошку, рыбку и ваши комнатные растения тоже переживать не надо. У них и для них все будет в лучшем виде. Но кто позаботится о вас самих? Есть ли вы у себя в этом самом списке заботы? Может быть, есть, но по остаточному принципу. Если какие-то крупицы вашего времени останутся после всех-всех, кошки и рыбки, вы, конечно, что-то для себя сделаете. Но день идет за днем, а времени не остается. К сожалению, искусству жить мало кого из нас учили в детстве. Гибкая, адаптивная и экологичная система микропрактик заботы о себе поможет вам снова почувствовать себя живой и начать праздновать жизнь. А также вернуть чувствительность к себе. Научиться ощущать слабые маркеры утомления и истощения, разрешить себе отдыхать и, главное, заботиться о себе. Нет, это никак не разрушит ваши отношения и вашу семью, я обещаю. И опыт сотен женщин, которые работали по этой системе, подтверждает мои слова. Эта аудиокнига может стать для вас опорой и навигатором, но только если вы сами этого захотите. Без вашего желания, без вашего интереса и любопытства невозможно начать никакие изменения. То, что происходит без нашей воли и вне поля нашего интереса, не приживается. Результаты будут мягкие. Будто само собой прошло утомление. Исчезли признаки выгорания и изменилось отношение к себе. Браво вам! Это вы, благодаря моей методике, наконец уняли своего внутреннего критика и убрали запрет на отдых, а это дорогого стоит. Что же такое эти ваши микропрактики? Спросите вы. Рассказываю. Микропрактики — это небольшие упражнения, которые займут у вас от 5 до 15 минут. И выполнять вы их можете, не прерывая своих рутинных дел и не меняя образ жизни. Это на первый взгляд. Но микропрактики, как дрожжи для теста, работают не моментально, но меняют постепенно нашу природу. Почему они микро? Проще всего вписать в жизнь что-то, что не переворачивает ее и вас наизнанку. И да, я верю, что медленные изменения — самые надежные. Вы, казалось бы, ничего особенного не делаете, но шаг за шагом, очень плавно и постепенно, обучаетесь заботе о себе. И этот навык может войти в вашу жизнь и стать привычкой до того, как вы успели заметить, что что-то меняется. Меняетесь вы. Как работают микропрактики и почему они могут вам помочь? Микропрактики действуют накопительно, аккумулятивно. Есть такие медицинские препараты и витамины. От одной таблетки эффекта вроде бы никакого, но курс пропьешь, и ситуация меняется в лучшую сторону кардинально. Важно дать накопиться этим изменениям, не свернуть в сторону. Шаг за шагом, день за днем, капля за каплей, вы будете давать себе заботу. В разных формах, в разных модальностях, для разных органов чувств. И постепенно количество этой заботы, обращенной к себе, перейдет в качество, и вы научитесь действительно по-другому к себе относиться. Какие-то типы заботы и какие-то из микропрактик вы усвоите легче и лучше. С какими-то придется поработать, какие-то модифицировать, а какие-то и вовсе вам не подойдут. Но все это время вы будете фокусировать внимание на одной задаче — пошаговой и бережной заботе о себе. А для этого придется научиться чувствовать свое состояние. Отслеживать результат каждой микропрактики. Наблюдать за своим состоянием в промежутке между микропрактиками. Вы будете спрашивать себя, как я сейчас, вот прямо сейчас, и оценивать свое состояние с помощью специальных шкалирующих вопросов. В результате ваша чувствительность к себе и своим состоянием вырастет, и вы будете гораздо лучше понимать себя и ощущать, в какой момент какую конкретную микропрактику стоит применить. Фокус на внешних делах и событиях, на внешних результатах постепенно уступит место фокусу на себя. Ту, кто этих результатов достигает. Так что давайте дальше. На доверии. Просто попробуйте. А не понравится, можете не продолжать. Как слушать эту книгу? Эта книга про изменение отношения к себе через интеграцию в вашу жизнь микропрактик заботы, которые могут помочь вам изменить отношение к своему телу, эмоциональному ресурсу, пространству своего дома, отдыху в целом и своим возможностям. По моей авторской задумке, оптимальный способ прослушивания такой. Прослушали про микропрактику, перешли к ее освоению. Прослушивание описания микропрактик не работает само по себе. работают сами практики. Ведь вам же недостаточно взять у врача рецепт и назначение. Чтобы помогло, нужно этим назначением воспользоваться. Но я понимаю, что обстоятельства могут быть разными. И если у вас нет возможности сразу попробовать, слушайте это пособие так, как слушаете обычную аудиокнигу. Теоретические фрагменты каждой главы будут полезны сами по себе. Ими можно делиться с подругами, их можно обсуждать с близкими. Но сами микропрактики на первых порах пусть побудут нашим с вами секретом, пока вы не почувствуете их реальную пользу. И тогда вы с радостью и легкостью расскажете о них близким, если захотите.